W равен B, умноженное на T, плюс C, умноженное на логарифм T, где W – вес, T – время, B и C – константы. В 70 тысяч раз! В 70 тысяч раз увеличивает свой вес гусеница, бабочки, ивовый древоточец. В тысячных долях грамма выражается вес гусеницы, когда она выходит из яйца. Проходит сравнительно короткий срок, и вес ее уже можно считать в граммах. В 10 тысяч раз увеличивает свой вес гусеница бабочки сиреневый бражник, а в 15 тысяч раз гусеница тутового шелкопряда. Какая титаническая сила! И я уже близок к тому, чтобы ею овладеть и направить по заданному направлению. Ферменты. Разве они не ускоряют в миллионы раз химические реакции, совершающиеся в организме живого существа? На этом обрывалась запись. Клочок бумаги с непонятными цифрами, формулами и рассуждениями о каких-то ферментах. Клочок бумаги. Что мог он мне рассказать о странной судьбе человека, который жил, страдал, изобретал и так неожиданно исчез? Ровно ничего. Теперь, когда я пишу эти строчки, уже случилось, произошло то, что могло бы в тот день вовсе не случиться и совсем не произойти. Теперь, когда все это стало для меня воспоминанием, я с удивлением спрашиваю себя, почему, прочитав формулы и записи Думчева на этом клочке, я не сопоставил их тогда же с текстом его микрозаписок, со всем тем, что мне рассказала Булай, и с воспоминаниями старого актера. Столько было материала, оставалось только сопоставить отдельные слова и факты, и тогда с неумолимой логичностью я в то же утро пришел бы к выводу, разгадал судьбу Сергея Думчева. Вот если бы... Если бы, впрочем, расскажу все по порядку. В номере в то утро было жарко. Уснуть после бессонной ночи не мог. Болела голова. Я решил самое лучшее — пойти за город, к морю, побывать там, где когда-то стоял фанерный домик. Ведь поезд уходит в 10 часов вечера, а сейчас еще только 9 утра. Билет в кармане. После прогулки успею зайти в институт, попрощаюсь, а затем отыщу клуб «Строитель». Передам художественному руководителю коллектива самодеятельности Орлову Заокскому его дневник и все остальное. Я старательно перевязал ленточкой рукопись дневник и стал было заворачивать ложечку. Раздался стук в дверь. «Разрешите?» «Здравствуйте!» «Простите!» — скороговоркой выпалила уже знакомая студентка Лена. «Вот вам письмо от Степана Егорыча. Я была так занята вчера, а вас долго не было. Простите, до свидания!» Я стал читать письмо и продолжал машинально завертывать, засовывать по карманам все, что хотел взять с собой. Тетрадь актера, порошки, ложечку. «Многоуважаемый Григорий Александрович, вчера, как только освободился, зашел по указанному вами адресу в дом с башенкой. Вас там уже не было. Какая-то маленькая женщина, открывшая мне дверь, не захотела меня впускать и ничего толком не объяснила. Что же вы там нашли? Могу сообщить интересную подробность, касающуюся микрописем. Доцент Воронцова обнаружила и наглядно доказала, что эти записки вовсе не уменьшались при помощи фото, а писались от руки. Мы еще поставлены в тупик тем обстоятельством, что бумага и чернила оказались совсем особенными, не фабричного производства. Как же мог Думчев или человек, скрывающийся под этой фамилией, писать записки, которые надо читать под микроскопом? Так что Воронцова имела все основания, смеясь, заявить, словно писал эти записки человек, которого надо рассматривать... Под микроскопом. Это, конечно, шутка. Надеюсь, что перед отъездом вы заглянете в институт. Обо всем поговорим. Ваш С. Тарасевич. Бумажный город Ос. Точно слоем пыли покрылись мои яркие чувства и переживания. Совсем так, как листочки тополей у дороги. Листочки когда-то свежие, клейкие, ярко-зеленые. Теперь я знал, что фанерный домик Думчева стоял когда-то около старой запущенной беседки. И мне, конечно, очень хотелось побывать перед отъездом в этих местах, ведь там же в траве были найдены микроскопические листочки. Дорога начала медленно спускаться с горы. Вот перекресток асфальтовой и проселочной дорог остановился. Это та проселочная дорога, которая ведет через рощи к аллее. Я шел по петляющей дороге, и нить моих мыслей... Совсем как дорога велась, кружилась вокруг все той же истории Думчева. Ничего нет удивительного в том, что я не справился с этой задачей. Я готов себя извинить. Помню, когда-то я читал очень старый журнал, В нем редакция сообщала читателям,